Несоответствие атомных масс некоторых элементов порядку исследования периодической системы. Например, аргон номер 18, атомная масса у него 40 грамм-моль. А калий номер 19, а у него атомная масса меньше, 39 грамм-моль. Получилось некоторое несоответствие. Но Менделеев все-таки калий поставил после аргона. То же касалось несоответствия в атомных массах кобальта и никеля. Эти нестыковки устранила современная формулировка периодического закона. Свойства элементов, а также образуемых ими простых и сложных веществ, находятся в периодической зависимости от заряда ядер их атомов.